Глава 4. Законы Вселенной. Когда мы начинаем работу по собственному перепрограммированию, важно признать существование законов Вселенной, то есть законов, которые управляют вселенским энергетическим полем. Ученые открыли законы физики и химии, и точно так же существуют законы, управляющие энергией. И нам необходимо их понимать. Эти законы проявляются в той или иной форме на протяжении всей истории и в целом не выходят за рамки здравого смысла. Но не всегда признается то, что эти законы управляют энергией и ее обменом, и так как все есть энергия, очень важно их понимать. Если мы живем в потоке, то мы живем в гармонии с этими законами, и это приведет нас к достижению наших целей и процветанию. Число законов различно у разных авторов. Дипак Чопра говорит о 7 духовных законах успеха. Лия Стиннет приводит в своей книге для детей принципы 12 законов Вселенной. На сайте spiritual.com.au собраны более 100 духовных законов. Я выбрал те, которые, как мне кажется, стоит запомнить. Закон причины и следствия. Для меня этот закон имеет первостепенную важность, потому что он связан с нашими мыслями и действиями и их последствиями для нас. Он заключается в том, что каждое наше действие и каждая наша мысль вызывают ответную реакцию энергии. Проще говоря, он означает, что вы пожнете то, что посеяли. То, что вы даете миру, вернется к вам. Так происходит, и энергия остается в равновесии. Эта истина одинакова для всех нас. Этот закон известен также как закон кармы, поскольку карма есть действие и последствия этого действия во всех жизнях. Когда мы живем бессознательно, следуя тому, что в нас запрограммировано, мы не замечаем, что посылаем вовне. Мы просто делаем это. Как только мы начинаем выбирать мысли и действия, которые приносят счастье и успех другим, то это возвращается к нам, и к нам приходят счастье и успех. Точно так же, если мы стараемся принести беду другим, то преуспеем и в собственном падении. Соответственно, мы должны принимать решения сознательно, понимая последствия своего выбора. Мы знаем, что часто делаем выбор бессознательно, следуя условному рефлексу, но чем чаще мы будем принимать такие решения, от которых выигрывают другие, тем лучше это будет для нас. Существует карма прошлого, которую мы приносим с собой в эту жизнь. Она может проявляться в проблемах, с которыми мы сталкиваемся и от которых почти наверняка страдаем. Через страдания мы выплачиваем свои кармические долги. Мы изменяем их, передавая знания, которые обрели сами другим, и мы прорабатываем их, медитируя и входя в контакт с нашим духом. Закон притяжения. Этот закон является основой всего проявленного и заключается в том, что сходные энергии притягиваются, и вы притянете все, на что направите свое внимание. Энергия следует за мыслью. Очевиднее всего этот закон проявляется в обществе. Люди, сходным образом мыслящие, притягиваются друг к другу. Мы индивидуально и коллективно притягиваем события, которые помогают нам в познании этого мира. Мы делаем это бессознательно до тех пор, пока не усвоим урок, который должны усвоить, а затем переходим на следующую стадию своего развития. Если мы выражаем гнев, то получим его назад. А если мы добры к людям, они ответят нам взаимностью. Я очень часто встречаю пожилого джентльмена, рисующего акварели у живописной части канала. В любую погоду он сидит там в своем твидовом пиджаке, старой шляпе, в рубашке и при галстуке, всегда здоровается со всеми и с каждым готов перекинуться словом. Я видел, что он здоровается со всеми, даже с теми, с кем, казалось бы, его ничего не связывает. Например, панком с ирокезом на голове и пирсингом в губе. Он приподнимает шляпу, приветствуя дам. И все останавливаются и разговаривают с ним. Он как ангел, напоминающий нам, что всегда есть минутка, чтобы остановиться и поговорить с другим человеком. и люди всегда уходят от него с улыбкой. Во Вселенной нет таких понятий, как добро и зло. Все просто есть, и есть для того, чтобы мы учились. А мы привносим суждения в свой опыт в соответствии с эмоциями, которые он нам дает. Если опыт болезненный, то мы, вероятнее всего, посчитаем его плохим. Но если мы можем заглянуть дальше, увидеть урок, который должны усвоить, то все меняется, нет худа без добра. И со временем мы можем даже начать испытывать благодарность, отчетливо поняв смысл опыта. Тут мы подходим к тому, как использовать этот закон для того, чтобы получать в жизни желаемое. Для этого нам необходимо сделать первый шаг, который будет заключаться в мысли, возможно, в форме цели. В нашем сознании появится образ, и поскольку сходные энергии притягиваются, он непременно проявится, если мы продолжим сосредотачиваться на своей цели и визуализировать ее. Необходимы также соответствующие физические действия и ожидание того, что цель будет достигнута. Необходимы сосредоточение и повторение. Вселенная хочет знать, что вы настроены серьезно. И возможно, что для достижения своих целей вам придется проделать некоторую работу по внутреннему очищению. Поэтому в пути вы можете встретиться со сложностями и препятствиями. Некоторые люди называют это позитивным мышлением, которое заключается в том, чтобы вместо сомнений в выполнимости своего желания вы искали вокруг себя знаки его воплощения. Закон обмена. Этот закон гласит, что для того, чтобы получить нечто, вы сперва должны это отдать. Во Вселенной происходит динамический обмен, и ничто не находится в покое. Энергия подобна воде. Если поток перекрыть, она застоится, поэтому она непрерывно циркулирует. Это означает, что накопительство неестественно, что эгоизм неестественен, что не любить неестественно. И есть правило — отдай то, что хочешь получить. Именно поэтому многие люди и компании отдают 10% своих заработков и прибыли на благотворительность, потому что они подчиняются закону обмена. Изобилие рождается в потоке денег, когда они перемещаются, а не когда мы прижимаем их к груди. Если мы думаем, что бедны и создаем запасы, то притягиваем соответствующую энергию и действительно оказываемся бедными. Хочу предостеречь вас. Важно не только действие, но и стоящее за ним намерение, которое должно быть добрым и не эгоистичным. Оно должно состоять в желании принести благо другим, а не себе. Если за выражением любви стоит, например, желание получить любовь в ответ, тогда этот закон не сработает, поскольку в уравнение вторглась корысть. И речь идет уже не о любви, а о манипуляции. Поэтому ничего не получится. Действие должно исходить от сердца, и тогда закон обмена сработает. Этот закон парадоксален, потому что для того, чтобы быть эгоистичными и получить то, чего мы хотим, мы должны быть бескорыстными. Легче всего получить желаемое, помогая людям обрести то, чего хотят они. Это просто. И для этого не обязательно отдавать деньги. Существуют другие, более ценные дары, такие как доброта, великодушие, комплименты и так далее. Это прекрасный закон, потому что он помогает нам стать лучше. Вы можете практиковать его, даря всем, кого вы встречаете, какой-либо комплимент. Помогайте людям почувствовать себя хорошо. Когда вы обращаете внимание на успехи других людей, ваш собственный успех последует незамедлительно. Закон единства. Этот закон утверждает, что все во Вселенной едино, взаимосвязано и взаимозависимо. Мы все верим, что мы разделены. Мы ощущаем свое разделение и создаем группы и сообщества, чтобы создать чувство принадлежности к чему-то. Но, как уже было сказано, все есть энергия. И все мы являемся частью поля вселенской энергии. Камни — это энергия. Столы, растения, деревья, люди — все мы взаимосвязаны. и планета чудесным образом обеспечивает нас всем необходимым. Все это мы принимаем как должное, воображая, что Земля является неодушевленным предметом, что мы можем расхищать ее богатство, что мы можем загрязнять ее и помыкать ею, так же, как мы помыкаем друг другом. Если бы мы только могли остановиться и подумать, что произойдет, если мы полностью осознаем свою ответственность перед Землей и друг другом? Что если мы прекратим мыслить короткими сроками и задумаемся о детях наших детей и о планете, на которой они будут жить? Если бы мы следовали этому закону, мы заботились бы об окружающей среде, о слабых, о голодных. Мы не проглатывали бы ту бессмыслицу, которой так часто кормят нас политики, оправдывая свои действия. Столь многие люди действуют из стремления к личной власти, контролю и деньгам, к ощущению собственной важности, к удовлетворению их личных демонов. Закон единства говорит нам, что все мы братья и сестры в этом мире, что все мы взаимосвязаны и что на каждом из нас лежит ответственность перед другими, и что ради нашего выживания и счастья мы должны изменить свое мышление. Закон наименьшего сопротивления. Согласно этому закону, делая меньше, мы достигаем большего. Это принцип наименьшего сопротивления, бытия, а не делания. Мы должны находиться в потоке, а не перемещаться по собственной траектории. Здесь, в Соединенном Королевстве, царит пуританская этика, и многие из нас верят, что ничего не смогут достичь без длительной и тяжелой работы. На все эти причуды эго уходит наша энергия, будь то поддержание чувства собственной важности, игры в контроль или получение одобрения. Представьте себе, что случилось бы, направь мы эту энергию на достижение стоящих задач, на воплощение в жизнь наших мечтаний о будущем, на достижение успеха нами и другими людьми. Как говорит Дипак Чопра, трава не пытается расти, она растет. Рыба не пытается плавать, она просто плывет. Вселенная пронизана любовью, и когда мы действуем в ее потоке, все происходит без усилий. Один из способов пережить это — быть здесь и сейчас. Просто сосредоточьтесь на настоящем, не на прошлом, которое безвозвратно ушло, не на будущем, которое еще не сформировано. Просто соединитесь с сейчас и примите это. Не сопротивляйтесь. Полезно также научиться отпускать. В течение одного дня попробуйте никого не судить, не критиковать и не обвинять, включая себя. Это нелегкая задача, поскольку мы живем в культуре обвинений, где люди ожидают, что другие будут брать на себя ответственность за их проблемы. Можно назвать этот закон законом сообразительности, которое сменяет напряженность в работе, и в масштабах Вселенной это означает сообразительность, которой достаточно, чтобы положиться на нее в проявлении того, чего вы хотите. Мы все встречали людей, которые, как кажется, порхают по жизни без каких-либо усилий. И все у них получается. Они понимают принцип отсутствия привязки к результатам и доверия ко Вселенной. Если мы привязываемся, мы начинаем прилагать усилия и волноваться. И если все случается не так, как мы предполагали, мы расстраиваемся и переживаем поражение. То, что должно случиться, случится. Очень по-буддистски. Поэтому мечтайте о том, чего вы хотите, и положитесь на Вселенную. Она все обеспечит. Что, конечно, означает принятие существования власти выше нашей. И для следования этому пути необходима вера. Закон цели. Три аспекта этого закона. Мы здесь, чтобы найти свое истинное «я», чтобы осознать, что мы есть души в физической форме. Мы здесь, чтобы проявлять свои уникальные таланты. Мы здесь, чтобы служить человечеству. Этот закон утверждает, что у каждого из нас есть на Земле определенная цель, который можно достичь, используя свой уникальный талант на благо других. Цель не обязательно должна быть масштабной, но должна соответствовать нашему особому таланту. Необходимо помнить о том, что мы здесь для того, чтобы давать. Задаваться вопросом, как я могу помочь, вместо что я могу получить. Жизнь в соответствии с нашей целью дает нам смысл и внутреннее удовлетворение, счастье и чувство реализации. Продолжайте спрашивать себя, как я могу служить человечеству? Как я могу помочь сделать этот мир лучше? Большинство людей предполагают, что такая позиция подразумевает благотворительность, или думают, что никогда не будут получать деньги за то, что они любят делать, что работа не должна приносить радость. Это старое заблуждение, и от него необходимо избавиться. Вам не обязательно быть целителем или медсестрой, или работать в какой-либо из помогающих профессий. Возможно, вы хороший механик, или писатель, или плотник, и вы получаете удовольствие от выполнения такой работы. Ключевой вопрос здесь — намерение. Если вы делаете свою работу исключительно ради денег, то либо вы занимаетесь не тем делом, либо ваша система приоритетов перевернута с ног на голову. Деньги приходят, когда вы отлично выполняете нечто полезное. Поэтому забота о покупателях, предоставление им дополнительных услуг — все это служение. Многие большие организации начинают понимать силу этого закона, но еще многое предстоит сделать. Я верю, что цель должна быть превыше прибыли. Живя в соответствии с нашей целью, мы обретаем поддержку Вселенной. Все начинает течь в нашем направлении, жизнь становится легкой и необыкновенной. Закон намерения. Этот закон утверждает, что мы можем творить при помощи своего намерения. Мы можем творить вместе со Вселенной и воплощать свои мысли в реальность. Мы должны понять, что намерение, стоящее за нашими мыслями, обладает настоящей силой. Если мы стремимся к наивысшему благу, и это стремление выражается в соответствии с другими законами, то духовная награда не заставит себя ждать. Если намерение эгоистично, сделать что-либо ради собственной выгоды, то ничего не получится. Намерение создает будущее, но вы можете сделать это только если примете настоящее. Поэтому вы должны направить свое внимание на настоящее, а свое намерение — в будущее. Если вы поступаете в соответствии с этим законом, вы можете реализовать все, что захотите, если, конечно, вы следуете и закону привязанности, который гласит, что вам не следует эмоционально привязываться к своим желаниям. Мы должны отказаться от привязанности к результатам для того, чтобы достичь то, чего мы хотим достичь. Закон полярности. Этот закон состоит в том, что во всем есть дуальность. У всего есть противоположный полюс, что у всего есть своя противоположность, и что энергия должна циркулировать беспрепятственно между двумя противоположностями, чтобы сохранялся баланс. Эти противоположности одинаковы по природе, но различаются по степени. Этот закон делает возможным тот выбор, который мы совершаем в жизни между правильным и неправильным, добром и злом, истиной и ложью, доверием и страхом. Мы все знаем, каким является верное решение в каждый конкретный момент, поскольку чувствуем его в своем сердце. Но нам дана свободная воля для того, чтобы делать свой выбор. Этот закон обеспечивает гармонию и равновесие, и ничто не может существовать без собственной противоположности. Поэтому у нас есть день и ночь, солнце и луна, лето и зима, свет и тьма, мужское и женское, лево и право, верх и низ и так далее. Мы поговорим об этом подробнее позже, но у всего есть противоположность, включая чувства внутри нас.